Да, в самом деле, я вам очень благодарен. Мои слова были искренни как никогда. Нацепив ранец с двигателем на плечи, я двинулся к краю плато. Не прошло и минуты, как все мы опустились под сумрачный покров тропического леса. Энтузиаст – это вдохновенный придурок. Я впервые задумался над тем, не являюсь ли энтузиастом розысков Торпеллера. Может, того же самого результата можно было добиться совсем иным путем, скажем, взять в заложники офицера СС Гибельхакера, того самого умника из полиции Нерона, что устроил мою первую встречу с генеральным комиссаром безопасности второго ранга, и получить через него выход на резидента службы политической безопасности на планете Нерон, а уж потом взяться за самого резидента, выяснить, например, личность загадочного генерального комиссара, установить место расположения установки по переброске сквозь время. Может, вовсе и не надо было тащиться на Даннимару, ведь тот же Ксанф, помнится, спросил меня, почему я нахожусь здесь, и потом добавил, что занят я тут делом совершенно бесцельным и бесполезным. Краткое подведение итогов нашего визита в чекпоинт выявило картину удручающую. Китаец Хуябан, получив в спину 4 пули из электродинамического пулемета, героически погиб во имя неведомых идеалов любви Хайри Маус к циклопису Хренакису. Сама обладательница шикарной женской груди и мужского пениса получила сквозное ранение икры, что вкупе с большой кровопотерей превратило ее в бледную и охающую копию самой себя. Константин Головач каким-то образом умудрился сломать пястные кости левой руки. То ли упал он неудачно, то ли батюшка наступил своим титановым каблуком ему на руку, установить уже не представлялось возможным. Мы не имели под рукой робота-реаниматора. Он находился в багаже, сложенном в геликоптере, а геликоптер, в свою очередь, находился в 15 километрах западнее чекпоинт, так что помощь Хайри Маус пришлось оказывать кустарными методами. Имея под рукой стандартную десантную аптечку, соорудили простейшие устройства для прямого переливания крови из вены в вену, и я не пожалел для нашей Глории стакана эритроцитов. После меня подставил руку и инквизитор, так что нам удалось немного улучшить состояние нашего подранка. После первичной обработки раны, мы дали ей таблетку метилацетилен перидоперина и батончик гематогена из крови неполовозрелых кожоперов. Сразу после этого Хайри Маус принялась блаженно улыбаться, пускать пузыри и в конце концов выпала в осадок. Всем стало ясно, что дело непременно пойдет на поправку и клиент будет жить. Только после этого у нас появилась возможность обсудить сложившееся положение. Я вкратце рассказал Костяной Голове и Инквизитору о тех событиях, свидетелями которых они быть не могли, о сеансе связи с замаскированным на поверхности Ливенворта Павлом Усальцевым и той информации, которую он мне сообщил. Разумеется, я упомянул и о том, что последовало вслед за этим, о полете вслед за ними, дабы вернуть назад, о сражении в лесу и, наконец, о появлении Ксанфа. О последнем событии я прежде не упоминал, поскольку не желал, чтобы о перемещениях во времени знали Хуябан и Хайри Маус. Теперь же говорить об этом можно было открыто. Китаец лежал неподалеку многократно простреленный, а гермафродит пускал пузыри в наркотическом беспамятстве. Скорее всего, я бы погиб в этом лесу, поскольку в моих обеих чекумашах кончились патроны, а перезаряжать оружие времени у меня не было. Ксанф уже вторично вытаскивает меня из передряги, спасая от верной гибели или пленения. Спасибо ему за это, хотя я и не знаю, чем объясняется такая забота о моей персоне. Сказав это, я подробно описал свой прыжок в темпоральный демодулятор и все то, что последовало со мною после этого. «Нац, дорогая, скажи, пожалуйста, тебе в моем рассказе ничего не кажется знакомым?» — спросил я напоследок. «В каком это смысле?» — не поняла Наташа. «Ты хочешь знать, не была ли я ранее в том месте, о котором ты говоришь?» «Именно. Может, ты видела небо без звезд?» «Нет». «Помещение с круглыми стенами, разделенное стеклянной стеной?» «Нет». «Может, ты сталкивалась с таким способом перемещений, когда тебя одномоментно переносило из одного места в другое, но ты даже дуновения ветерка не ощущала?» «Нет, ничего такого я никогда не испытывала». «У тебя не возникало чувства, будто твои мысли читают?» «Нет, атаман, Наташа назвала меня так же, как и остальные казаки, хотя прежде никогда этого не делала». «Я не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь? Я ничего такого не видала и не ощущала. На Энтерпрайсе, где со мной работали ученые, все происходило достаточно прозаично, я бы даже сказала, приземленно. Ты же сейчас явно говоришь о чем-то мистическом. Атаман, ты явно курил не те шишки, буркнул инквизитор, весьма неодобрительно прислушивавшийся к моему разговору с Наташей. Его моментально поддержал костяная голова. «Ты и таблетки не те пил. Что ты тут за ахинею несешь про мгновенные перемещения из одного помещения в другое? Телепортация? Типа, звездный хоппер насмотрелся, что ли? Или бортовой компьютер слишком много тебе альтернативной фантастики зачитывал в последнее время? Бредить-то не надо». Я посмотрел на Олу. Казачка сурово сдвинула брови. Видно, ей многое хотелось сказать по поводу услышанного, но ограничилась она лишь лаконичным замечанием. Непонятно все как-то получается. И молчок пощадило мое самолюбие. Все члены нашего маленького совета помолчали, обдумывая услышанное и сказанное. После небольшой паузы подал голос Ильицинский. «У нас повестка всякого совещания сводится к двум пунктам. Кто виноват и что делать? С первым мы уже разобрались. Что со вторым? У меня есть план», — ответил я, но тут не сдержалась Ла. Видно, ее женский темперамент требовал немного съязвить. «Да уж, атаман, первый труп у нас уже есть. Хотелось бы, чтобы теперь появился хоть какой-то план. А план у меня такой. Я включил свой топопривязчик и вытащил из-под цари ту самую карту, что взял в комнате убитого Сэмюэля Пиролиза. Если все пойдет так, как я задумал, то уже к сегодняшнему вечеру циклопис Хренакис окажется в наших руках. Мы летели над самой водой. Если б я сказал, что мы летели над гребнями волн, то взыскательный слушатель упрекнул бы меня в демагогии, поскольку на самом деле волн не было вовсе. Стоял полный штиль. Коралловое море отражало свет невысоко стоявший над горизонтом Витта Прая несточно зеркало, и я, высовываясь из своего кресла и заглядывая вниз, мог видеть отраженное в воде брюхо геликоптера. Впрочем, я не столько смотрел в отражение, сколько мирно подремывал на переднем сидении подле нильского крокодила. Проваливаясь в дрему, я видел в своих кратких и бессвязанных сновидениях Наташу. Как раз в тот момент, когда я отважно пытался поцеловать ее, возникал какой-то противный голос за кадром, который гнусно вторгался в интимную обстановку вечерины и изрекал что-то мудреное об инвариантности пространства. Я просыпался, раздраженный этой помехой, засыпал снова, в который раз отважно пытаясь поцеловать свою зеленоглазую подругу, но в самый интересный момент опять возникал некто гнусоголосый, и все летело коту под хвост. Обидно, знаете ли, выработается определенный стереотип, так и до импотенции недолго. После получаса моих мучений нильский крокодил довольно бесцеремонно толкнул меня в бок и сказал: «Атаман, прекрати целоваться во сне, на тебя со стороны тяжело и противно смотреть». После этого я уже не уснул. Сзади во втором ряду кресел сидел батюшка. Уж и не знаю, о чем он там думал, но только я все время чувствовал, как он норовит положить свои ноги, обутые в титановые ботинки, на подголовник моего сиденья. Другое кресло позади оставалось свободно. Предполагалось, что на нем мы повезем обратно циклописа Хренакиса. Наша основная группа осталась далеко позади в нехоженных дебрях Сентралблот, в точке с заранее оговоренными координатами, куда нам надлежало вернуться после успешного выполнения задания. Мы сняли с геликоптера весь груз, в максимальной степени облегчив его, и теперь мчались к Вестблот, дабы отыскать ранчо Синдера Луминоса. Опасаясь перехвата экранопланом цивилизаторов, летели в режиме радиомолчания на минимальной высоте. Полет над морем являлся наиболее опасным участком маршрута, поскольку здесь у нас практически не было шансов спастись от экраноплана цивилизаторов, если б только таковой повстречался нам. Имевший на борту мощное стрелковое и энергетическое вооружение, используя превосходство в скорости, экраноплан разнес бы наш легкий невооруженный геликоптер в щепы. Однако, видно, карта легла так, что море мы преодолели как нож масла, без малейших напряжений. Первоочередной задачей, стоявшей перед нами, являлось уточнение местоположения Синдера Луминоса. Понятно, что отыскать крохотный населенный пункт в центре материка, не зная его точных географических координат, представлялось задачей весьма сложной. Для этого мы решили опуститься в первом же ранчо на морском побережье и навести необходимые справки у местных жителей. Как и всякий прекрасный план, это благое намерение разбилось о суровые гримасы будней. В ранчо Трокадера, маленьком портовом поселке с двумя грубо сколоченными пирсами, население разбежалось при первых же звуках винтов геликоптера. Напрасно я обращался к мужественным висси через громкоговорители, убеждая жителей поселка помочь нам и обещая им щедрую оплату. Народ разбегался от нас как ошпаренный. После посадки я обошел все домики на побережье и не увидел ни одной живой души. Признаюсь, Такому приему все мы поразились. Неужели слава о наших подвигах бежала настолько быстро и настолько далеко впереди нас? Располагая картой гидролиза, мы решили не задерживаться в Трокадеро, а двинуться далее вглубь континента. Благо на нашем пути лежал еще один населенный пункт, ранчо со звучным, но неудобоваримым названием Равалпинди. Подозреваю, что так назвать населенный пункт мог либо юморист, либо отъявленный извращенец. Признаюсь, в последнее верилось больше. Внутренние районы Вестблот чем-то напоминали ту местность, что мы видели в начале своего путешествия на востоке. Густые тропические леса, дававшие приют громадным обезьянам на соседнем континенте, исчезли, и нашим взором предстала лесостепь с отдельно стоявшими группами деревьев и довольно чахлой травой. Флора здесь выглядела самой бедной из всего того, что мы встречали ранее. На фоне тех папоротников, что закрывали нас с головой на восточном континенте, здешняя сухая травка высотой едва ли один условно земной метр, выглядела довольно жалко. Посреди этой саванны высились громадные, растянувшиеся на километры, плато. На их плоских столешницах росли такие же деревья, что и внизу, на равнине. Присутствие этих плато придавало пейзажу какую-то нереальность и искусственность. Вряд ли такой пейзаж можно было назвать красивым, но необычным, да, с полным основанием. Едва только мы отдалились от побережья Кораллового моря, как на нас откуда-то с небес спикировала стая крупных птиц довольно гнусной наружности. Более всего они напоминали не до конца ощипанных бройлеров. Гладкие, лишенные перьев грудь и шея, выглядели необычно и довольно отталкивающе. Они могли бы действительно походить на куриц, если б не габариты, свойственные скорее орлам, нежели домашней живности. Размах их крыльев явно составлял несколько метров, но сколько именно, сказать было затруднительно. Эти птицы являлись теми самыми кахабинями, о которых нас предупреждал погибший Сергей Лазо. Они отважно бросились на геликоптер и сбросили нам на головы, наверное, с дюжину, если не больше, оперенных стрел, которые, не причинив ни малейшего вреда, спланировали где-то далеко позади летательного аппарата. Поправку на скорость неправильную сделали, удовлетворенно прокомментировал полет стрелы Ильицинский, внимательно проследив за тем, как они воткнулись в грунт. Видимо, никогда прежде не встречались со столь скоростным аппаратом. «Какая у нас скорость? Горизонтальная, 340», — ответил нильский крокодил, не отрывая глаз от приборов. «В любом случае они ничего бы нам этими стрелами не сделали. У нас над головами два винта со скоростью вращения 3 оборота в секунду каждый. Такая защита лучше любого щита». Я увиденное комментировать не стал. Свой словарный запас, отпущенный на этот день, я уже израсходовал, а потому мне хотелось помолчать. Равалпинди мы могли бы вовсе не обнаружить и пролететь мимо, но населенный пункт выдал дым пепелища. Ранчо находилось на довольно высоком плато, возвышавшимся метров на 80 над уровнем саванны. Впрочем, о населенном пункте следовало говорить в прошедшем времени, поскольку все постройки оказались выжжены огнеметами. О том, что именно струи огнеметов послужили причиной пожара, явственно свидетельствовали характерные следы копоти на каменных фундаментах, разумеется, там, где эти фундаменты существовали. Примерно с дюжину человек копошились на пепелище. При приближении геликоптера они подняли к небу глаза, но попыток бежать не предприняли. Это, конечно, следовало признать похвальным. Нильский крокодил лихо посадил свою летающую скорлупку возле остатков поселения, и я покинул свое кресло для того, чтобы поговорить с аборигенами. Инквизитор вылез из геликоптера следом за мною и все время держался рядом, прикрывая мою спину. Местные жители при нашем приближении оставили свою возню в углях и нелюбезно уставились на нас. «Здорово, народ!» — поприветствовал я погорельцев. «Видать, вы со спичками неудачно поиграли», — ответом мне послужило молчание. Моя попытка начать общение на оптимистичной ноте явно осталась неоцененной по достоинству. «Эй ты, абрикос, я ведь с тобой разговариваю». Я ткнул пальцем в сторону ближайшего ко мне сутулого молодого человека, явному арабу, заросшему бородой чуть ли не от глаз. «Тебе разве Аксакал не говорил, что лучше заниматься анонизмом, чем играть со спичками?» «Он не мой», — ответил вместо араба другой мужчина, седой, сухощавый, опиравшийся на длинную палку, которой он перед тем ворошил угли. Ему пираты-конкуренты язык отрезали. С тех пор наш муди избавлен от необходимости учить иностранные языки. «Согласен, удобно», — я повернулся к седому мужчине. «Меня зовут просто Франтишек Гжигошни и Катомамбасу. А вот погоняло у меня хитрое. псевдо, а мое погоняло коллиматор. Не путать со словом аллигатор. Представился мой собеседник. Коллиматор – это что-то гинекологическое, предположил инквизитор, но старик вежливо ему разъяснил. Никак нет, коллиматор – это от словосочетания коллиматорный прицел. А капо вашего можно видеть, или кого-то из старших, поинтересовался я. Нашего капо и его скамейку пару часов назад упразднили ребята в роботизированных доспехах, так что при всем своем желании вы не найдете здесь старших. А чего это вдруг ребята в роботизированных доспехах притащились сюда? Они хотели знать, бывал ли здесь человек, которого они ищут. Может, ты припомнишь, о ком именно они спрашивали? А я уж скажу тебе спасибо. Они расспрашивали о циклописе Хренокисе. Обана, какая неприятная новость. Мы с батюшкой только переглянулись. Спасибо. Поблагодарил я коллиматора и поманил его пальцем в сторону геликоптера. Когда мы подошли к летательному аппарату, я вытащил из-под сиденья упаковку с пакетами, в которых лежали сушеные жуки-черепцы. Взгляд старика сразу потеплел. «Сэр, не найдется ли у вас какого-нибудь зажигательного прибора? Мы остались без средств разведения огня», — попросил меня коллиматор. Я отдал ему бета-ионную батарею. «Закоротите контакты и высекайте искры. Как Прометей учил, помните. Заряда батареи, думаю, лет на 400 хватит». Мой собеседник обеими руками схватил подарки. Выглядел он в эту минуту чрезвычайно довольным. «Что бы вы хотели узнать?» — поинтересовался он у меня, понимая, что должен чем-то отплатить за мою любезность. «Хотелось бы понять, что тут произошло», — проговорил я. «Цивилизаторы летели на экраноплане. Здесь ему сесть, как сами видите, места маловато, поэтому он сбросил плутонг десантников нам на головы. Начало, конечно, ничего хорошего не предвещало, а потому, кто смог, попрятался или убежал, кто не смог, попал под раздачу. Десантники сочли, что наш капо недостаточно откровенен, ну и пустили его на растопку, а заодно и тех, кто попался им в руки. А наш славный Равалпинди, сами видите, во что превратили. Откуда и куда двигались цивилизаторы? Они летели со стороны Кораллового моря в сторону Синдералуминоса. Они знали, что туда прошла довольно большая колонна, прибывшая с Синтралблот. А чего хотели цивилизаторы от вашего капо? Продолжал я допытываться от дружелюбного собеседника. Они хотели знать, не остался ли циклопис Хренокис в Равалпинде. Они, видимо, сомневались в том, что тот потащится в Синдералуминоса. А он не остался? Нет, мы вообще о нем не слышали. Даже если он и был в этой колонне, что побывало на нашем ранчо, то это ничего не значит. Мы же не лезем к людям в души, документы не спрашиваем. Каждый именует себя так, как хочет. Свобода. Свобода – это когда ты можешь плюнуть по собственному желанию в чашку с чаем или в тарелку с кашей, поправил я собеседника. А полная свобода – это когда ты можешь плюнуть в чашку соседа. Но вот если ты плюнешь в кастрюлю с борщом, то это уже будет беспредел, добавил Ильицинский. Я развернул карту, которую забрал в кабинете гидролиза, и показал ее коллиматору. «Какое расстояние от Равалпинди до Синдералуминоса?» – спросил я, показал на карте эти объекты. «Полагаю, километров 110, может, чуть больше», – не очень уверенно ответил местный житель. «Здесь все это очень условно. Как давно прошла колонна в сторону Синдера?» «Не очень давно. Часов 8 назад. Я говорю о земных часах. Время у нас здесь тоже весьма условно. Часы имеют далеко не все. То есть колонна не смогла еще достичь пункта назначения?» «Конечно, не смогла», — согласился коллиматор и после небольшой паузы добавил. «Вам надо перехватить циклописа Хренокиса?» «Да, я могу вам помочь. Колонне придется пересекать опасную реку, и проводник поведет ее к броду. Им придется сильно отклониться от прямого пути к Синдералуминоса, но благодаря этому цивилизаторы не смогут их перехватить. А вы сможете. Я вам помогу». Я раздумывал недолго. Если быть совсем точным, я вообще не раздумывал. Спросил только, чего хочешь взамен, коллиматор? «Хочу, чтобы вы меня отсюда забрали, ну и...» Он запнулся. «Бабла бы подкинули, хотя бы тыщенку уродов». «Стало быть, договорились. Полезай в геликоптер», распорядился я. «Летим». Мы довольно быстро достигли нужной нам речки, которая на поверку оказалась скромных размеров потоком, пробивавшим себе путь по каменистой равнине и пропилившим, подобно лобзику по фанере, каньон, глубиной в пару десятков метров. Надо ли говорить, что местные жители присвоили этому гидрологическому явлению звучное название Ривергранде? Впрочем, Принимая во внимание отсутствие у обитателей Данниморы всякого воображения и их инфантильную неспособность к абстрактному мышлению, удивляться подобной топонимике ни я, ни мои спутники не стали. Через пару тысяч лет Ривергранде, может быть, и превратился бы в реку, способную оправдать свое звучное название, но пока же вид сего водоема меня разочаровал. Впрочем, для местных жителей, не имевших доступа к достижениям строительных технологий, даже такие каньоны и река, видимо, представляли серьезную преграду. Будь на Данниморе хоть какое-то подобие централизованной власти, обитатели планеты непременно возвели бы через эту реку пару мостов или паромных переправ. Однако, в мире, где власть самых крутых боссов распространялась лишь на пару десятков человек ближайшего окружения, возведение даже одного моста превращалось в технически недостижимую фантазию. «Река почти везде очень глубока», — пояснил коллиматор, заметив, что я задумчиво рассматриваю поток под днищем геликоптера. Пара удобных бродов находится примерно 40 километрами южнее. Летите над рекой, и там, где она выходит из каньона, будут находиться эти броды. Вы бы перекинули мосты через каньон и ходили бы в Синдералуминоса прямиком, заметил инквизитор. Он, видимо, думал о том же, что и я. Это ж какого дурака вы нарезаете? 40 верст в одну сторону, 40 в другую. Кто ж будет этим заниматься? Удивился коллиматор. Тюремщикам дела нет до наших мостов. Им, наоборот, чем больше у нас проблем, тем лучше. Причем тут тюремщики? В свою очередь удивился инквизитор. Я о вас говорю, о тех, кто сослан сюда. Собрались на общий сход и договорились сделать мост. Выражение «общественная самоорганизация» слышал? Коллиматор помолчал, обдумывая совет. Не придумав ничего лучшего, брякнул. Так за это же денег не заплатит, кто же станет за бесплатно ломаться? Удивление его выглядело настолько искренним, что Ильицинский только плюнул и замолчал, явно решив, что объяснять что-либо этому человеку бесполезно. Вот тебе яркий пример общества с низкой синергетикой. С усмешкой вмешался в разговор Нильский крокодил. Казалось бы, что проще людям выгодно объединить усилия, сплотиться и созидательным трудом облегчить свою жизнь. Но нравственная мотивировка в этом обществе не работает. Среди негодяев, подонков и извращенцев взывать к неким этическим ценностям бесполезно. Их можно заставить работать лишь грубым принуждением, унижением и угрозой смерти. Но на Данниморе нет политического центра, нет силы, способной к действию даже таким образом. Если цивилизаторы завтра исчезнут и перестанут поддерживать заключенных своими подачками, сбрасываемыми на планету в капсулах, то местные урки просто-напросто провалятся в каменный век. Но даже в этом случае они палец о палец не ударят во имя общих интересов и общего спасения. Не хочу обижать тебя, коллиматор, но убогие вы все здесь какие-то, честное слово. Буквально за 10 минут мы достигли того места, о котором рассказывал проводник. Район бессистемно разбросанных плато остался позади, впереди расстилалась лесостепь. Общий уровень поверхности в этом месте, видимо, значительно понижался, и Ривергранде выходила из каньона. Река заметно разливалась и преодолевала в этом месте ряд перекатов. Понятное дело, скорость ее течения значительно уменьшалась, впрочем, как и глубина. С высоты нашего полета, пусть и небольшой, можно было прекрасно видеть дно реки, с лениво скользившими над ним рыбами. Если оценивать на глаз, уровень воды в районе перекатов едва ли поднимался выше колена. Равнина имела вид довольно унылый, невысокие, на удивление кривые деревья и густой колючий кустарник хаотично росли в порыжелой низкорослой траве. Пейзажик так себе, тоскливый. Нильский крокодил сбросил обороты и плавно посадил летательный аппарат несколько в стороне от брода между деревьями в довольно густом кустарнике. Геликоптер наш был невысок, если не считать винтов, то высота кабины едва превышала 1,5 условно-земных метра, так что с маскировкой его проблем у нас не возникло. Мы живо набросили на него маскировочную сеть со множеством нашитых на нее пластин, хамелеонов, которые через полминуты окрасились в ту же цветовую гамму, что и окружавшая нас растительность. Благодаря этому наш летательный аппарат сделался похож на обычный холмик, ничем не привлекавший к себе внимания ни с поверхности, ни с воздуха. «Надо бы немного подождать», — резюмировал коллиматор, «когда мы покончили с маскировкой. Думаю, через полчаса-час колонна выйдет к броду. А если она уже его миновала?» — с недоверием в голосе уточнил инквизитор. «Я сильно в этом сомневаюсь», — усмехнулся наш проводник. «Знаете, скорость такой колонны определяется скоростью самого медленного пешехода. Не забывайте, что многие сосланные на Данниморе, попадают сюда из мест с очень небольшой силой тяжести. Такие заключенные вообще не могут долго держать темп даже обычной ходьбы. Адаптация занимает несколько месяцев. Так что, нет, они еще не добрались сюда. Коллиматор был убедителен. Он вообще производил впечатление человека разумного и рассудочного, чем вызывал определенную симпатию. Потому я махнул рукой, соглашаясь с его рассуждениями, и приказал: «Будем ждать, крокодил, доставай консервы, сделаем маленький перекус». Инквизитор обошел вокруг нашего временного пристанища, втыкая акустико-вибрационные датчики. 5 датчиков вполне хватило для того, чтобы прикрыть подходы к стоянке с любого направления. Я же вместе с нильским крокодилом взялся готовить еду. Время потекло незаметно. Не знаю, сколько прошло минут, может, 5, может, 7, как возле нас появился инквизитор и негромко проговорил: «Вы сильно удивитесь, господа народ, но наш низкосинергичный проводник минуту назад вышел за охраняемый датчиками периметр. Я аж даже вспотел при этих словах. Может, товарищ отлить направился?» Предположил я самый безобидный мотив его действий. «А может, ему незнакомо казачье правило. В неизвестном месте отливать лучше вместе», предположил нильский крокодил. Евгений Ильицинский посмотрел на нас как на идиотов, даром только, что слово это не употребил. «Может быть, конечно, все что угодно, особенно на Данниморе», вежливо согласился он с нами. «Да только зело борзо побежал он, пригибаясь, вон в ту сторону», последовал жест в направлении нескольких далеких деревьев, сгруппировавшихся вокруг старого полусухого ствола, похожего то ли на баобаб, то ли на дуб. Никогда я не разбирался в этих карагачах и кленах. Для принятия решения мне хватило секунды. «Вы оба охраняете геликоптер, а я живо метнусь по запаху», приказал я и помчался, пригибаясь, в указанную инквизитором сторону. Пробежал я совсем чуть-чуть и тут же наткнулся на наш виброакустический датчик. Прибор я легко заметил потому, что игла его оказалась вынута из грунта, а сам он аккуратно уложен на камень и прикрыт накидкой коллиматора. Причем накидка, многократно сложенная наподобие подушки, закрывала отверстие микрофона. Не составляло труда догадаться, для чего все это было проделано. Коллиматор предполагал незамеченным вернуться к нам, хорошо, если один. Переполненный мрачными предчувствиями, я помчался далее. Бег, согнувшись в 3 погибели, являлся удовольствием ниже среднего, и наш проводник, вне всяким сомнений, имел весьма серьезную причину, чтобы перемещаться столь неудобным и утомительным образом. Увеличенная сила тяжести тоже не добавляла удовольствия. Однако, мое здоровье оказалось куда лучше, чем у коллиматора, поэтому я довольно быстро сумел его нагнать. Минуты через 1,5, с того момента, как я покинул стоянку, мне удалось разглядеть впереди спину нашего проводника. Он как раз подходил к тому стволу громадного дерева, которое можно было видеть из нашего лагеря. Его там явно кто-то дожидался. Мне удалось рассмотреть, как коллиматор поднял в приветствии руку. Вытащив из кармана маску фотоумножителя, я надел прибор на лицо и опустился на корточки, боясь приближаться ближе из-за угрозы быть обнаруженным. Прибор пришелся весьма кстати. При 6-кратном увеличении я мог хорошо видеть, как коллиматор обнялся с неизвестным мне человеком, и они оба зашли за массивный ствол дерева, и из-за него уже не вышли. Зато из-за ствола живо выскочил другой человек, которого я не видел прежде. С минуту постояв, привалившись спиной к дереву, он затем опустился вниз и пропал из поля моего зрения. Затем я увидел за деревьями, росшими подле баобаба, группу людей, если точнее, 4 человек. Занимались они каким-то совершенно невинным делом, насколько я мог судить, перекладывали дрова. Опасаясь приближаться ближе, я повернул назад и сначала на корточках, а затем согнувшись, припустил бегом обратно к лагерю. Радиосвязью пользоваться я не стал в силу очевидного соображения: если здесь на равнине шарились цивилизаторы, они вполне могли засечь наши переговоры. Вернувшись к геликоптеру, где мои товарищи сидели спина к спине, я сделал краткий доклад. «У нас получается интересный рисунок акварелью. В пастельных тонах, я бы сказал». Пацан с погонялом коллиматор на рысях добежал до того самого баобаба, что виден чуть ли не у горизонта, и встретился там с человеком, который, скорее всего, стоял там часовым. Они вместе зашли за ствол дерева, но из-за ствола не вышли. «Значит, схрон под корнями», флегматично предположил нильский крокодил, жевавший какую-то травинку. А может, они за деревом предались садомитской любви, в свою очередь предположил инквизитор. Ух, я этим садомитам устрою лоботомирование с последующей перфорацией мозга заживо. Чтоб предаться садомитской похоти, им не было нужды заходить за дерево, здраво рассудил крокодил. Ня, не спорь со мной, схрон у них под корнями. На место человека, ушедшего вместе с коллиматором, тут же явился другой. Продолжил было я, но нильский крокодил снова перебил меня. Ясен пень, у них там схрон, блатхата для разврата, а под деревом сидит часовой. Покидая расположение нашей стоянки, коллиматор вытащил из грунта виброакустический датчик и прикрыл его своим плащом. Догадайтесь, для чего? Да уж понятно, для чего, хмыкнул Ильицинский. Я пойду, поставлю другой. Пусть коллиматор думает, что обманул нашу бдительность. Вопрос в том, кого он приведет с собою, местных идиотов или спецназ-цивилизаторов. Все так же задумчиво протянул Сергей Нилов. Ильицинский покинул нас буквально на полминуты, беззвучно скрывшись в кустарнике. Вернувшись, батюшка опустился на прежнее место, прижавшись спиной к спине нильского крокодила. Цивилизаторов он приведет вряд ли, отмахнулся я. Мне удалось рассмотреть народ, который суетился за тамошними деревцами, они дрова на руках носили. Согласитесь, цивилизаторы такой хренью заниматься настанут, что у них изотопных печек нет или саморазогревающейся упаковки. Может, нам улететь? Полувопросительно, полуутвердительно проговорил нильский крокодил. Не думаю, тут же отозвался Ильицинский. Броды на самом деле существуют именно в этом месте. И если колонисты действительно двигаются к Синдералуминоса, то им придется переходить речку здесь. Ты сам видел каньон, по которому протекает река выше по течению. Как, по-твоему, колонисты его преодолеют? Логично. Я придерживаюсь того же мнения. Мне нетрудно было согласиться с батюшкой, поскольку в его рассуждениях имелась неоспоримая логика. Кроме того, давайте дождемся возвращения нашего хитроумного провожатого. В конце концов, его всегда можно подвергнуть интенсивному допросу с использованием сыворотки правды и отчленением лишних членов. Ждать пришлось совсем недолго. Уже через 8 минут в ушах запиликал слабый, но вполне отчетливый сигнал датчика сторожа. По количеству и характеру тональных сигналов можно было определить, сколько именно и какого веса живых существ приближается к нам, а поворотом головы в сторону усиления сигнала легко можно было понять, откуда именно они двигаются. Микрофоны скрытого ношения, фактически имплантанты, вмонтированные в височные кости черепа, выдавали не акустическую волну, а слабую вибрацию, воспринимаемую средним ухом как звук. Все казаки, активно занимавшиеся оперативно-подрывной деятельностью, имели подобные имплантанты, и поэтому в эту минуту все мы слышали сигналы сработавшего виброакустического датчика. Не меньше 8 человек, по-моему, проговорил Ильицинский. 9. Их 9 человек, поправил его нильский крокодил. Я набросил на голову селенитовый капюшон. В момент удара по моей голове мощный аккумулятор давления раздует его наподобие подушки. Поскольку селенит невозможно разрубить или проколоть любым видом холодного оружия, защитные свойства капюшона много выше любой каски. Казаки последовали моему примеру. Мы раскрыли пару банок с вырезкой кожопера и взяли в руки гарпуны, всем своим видом давая понять, будто вовсю трапезничали. Из-за кустов вышел коллиматор, разумеется, улыбающийся и выглядевший чрезвычайно довольным. Думаю, он бы не улыбался столь самонадеянно и глупо, если бы знал, что игра его раскрыта. «Ты куда пропал, братанга?» — дружелюбно осведомился у него нильский крокодил. «Мы тут уже вовсю кушаем. Что-то мне живот скрутило», — ответил проводник, похлопав для убедительности себя по брюху. «Надеюсь, мне что-нибудь осталось? Присоединяйся». Ильицинский протянул ему открытую банку. Я встал и несколько отодвинулся в сторону, как бы освобождая проводнику место. Повернувшись спиной к кустам, из-за которых он вышел, я в своем длинном саре превратился в своеобразный щит, за который могли укрыться сидевшие рядом казаки. Я был уверен, что местные жители, не имевшие в своем распоряжении оружия с высокими кинетическими характеристиками, при нападении со спины серьезного ущерба мне причинить не смогут. Кроме того, этим маневром я добился того, что коллиматор оказался между мною и остальными казаками, и спрятаться ему от нашей расплаты теперь было решительно некуда. За спиной у меня было тихо, спутники коллиматора ничем не выдавали своего присутствия. Очевидно, Сигналом для их выхода на сцену должно послужить нападение проводника на кого-то из нас. Медленно потянулись минуты. Все мы думали примерно об одном и том же, когда и что именно предпримет проводник. Коллиматор же, как ни в чем не бывало, грыз мясо, чавкал и чмокал. Мы, в тон ему, что-то одобрительно бурчали. Одним словом, все изображали буйное утоление разгулявшегося голода, хотя я не сомневался в том, что нервы у всех натянулись до предела. Не знаю, как долго могло все это пиршество плоти продолжаться, но в какой-то момент коллиматор вдруг неожиданно обернулся ко мне, в руке его блеснула короткая металлическая штука, то ли игла, то ли заточенный штырь, я даже не рассмотрел как следует, и эту металлическую штуку он попытался ткнуть мне под челюсть, явно, падла, метил в шею, или гортань, ранение и того, и другого было бы для меня одинаково фатально. Сука такая, да только я ждал такого закидона. И отклонившись торсом назад, резким пинком в печень я посадил этого дурачка себе на пятку. Привесив 105 условно земных килограммов, я своим пинком собью с копыт любого быка. Это так, сугубо для справки. Коллиматора я не сбил с ног, я его отбросил нахрен на 5 метров назад, прямо на борт геликоптера, прикрытого маскировочной сеткой. Он даже не успел закричать. Нильский крокодил и инквизитор синхронно выстрелили в него с двух сторон. Нильский крокодил отстрелил ему нижнюю челюсть, а инквизитор – крышку черепной коробки. Думаю, коллиматор умер, даже не успев понять, что же такого плохого с ним случилось. Ведь когда нет мозга, нечем осознавать тяжесть причиненного ранения. Кстати, не самая плохая смерть получилась. И тут же несколько стрел полетели в Нильского крокодила и инквизитора. Пущенные из каких-то метательных приспособлений, стрелы с четырехлопастным оперением издавали в полете гудение и выглядели достаточно тяжелыми. Если бы не доспехи, скрытые длинными накидками, оба казака получили бы тяжелые ранения. Однако, доспехи выполнили свою задачу и стрелы отскочили, не причинив ни малейшего вреда. Прикрыв лицо предплечьем, я развернулся в сторону кустарника. Предусмотрительность моя оказалась не лишней. Меня тут же ударила в руку еще одна стрела, но поскольку предплечье мое под рукавом селенитового сари защищал керамический доспех, то удара стрелы я даже не ощутил. Впрочем, возможно, произошло это потому, что я пребывал в сильном гневе. Из кустов на нас, с хищным хрустом ломая ветви и отчаянно ругаясь на транслите, выскочили 4 бородатых энтузиаста с колюще-режущим оружием наперевес. С их стороны такая выходка оказалась не просто опрометчивой, а прямо-таки самоубийственной, в самом, что ни на есть прямом смысле.